Глава 18. Несколько времени они пробыли в Плотске, чтобы уладить дела с наследством и завещанием аббата. А потом, снабженные надлежащими документами, отправились дальше, мало отдыхая на дороге, которая была легка и безопасна, потому что жара высушила болота, сузила реки, а дороги пролегали по спокойным местностям, населенным своими и гостеприимными людьми. Однако из Серадзи осторожный Мацка послал слугу в Сгожелице объявить о своем прибытии и о прибытии Егенки, вследствие чего брат ее Яська выехал их встречать и во главе вооруженных слуг сопровождал до самого дома. Немало было при этой встрече радости, поцелуев и восклицаний. Яська всегда был похож на Егенку, как две капли воды, но уже перерос ее. Это был отличнейший малый. Разбитной, веселый, как покойник Зых, от которого он унаследовал склонность к непрестанному пению, и живой, как искра. Он чувствовал уже себя взрослым, сильным и считал себя зрелым мужчиной, распоряжался своими слугами, как настоящий военачальник. Они же мгновенно исполняли каждое его приказание, боясь, видимо, его силы и власти. Всему этому очень дивились Мацка с Егенкой, а Яська с большой радостью дивился красоте и обращению сестры, которой давно не видел. При этом он говорил, что уже собирался к ней, и еще бы немного, и они бы не застали его дома, потому что и так надо ему свет посмотреть, с людьми пожить, набраться рыцарской опытности, а также поискать случаев сразиться со странствующими рыцарями. «Свет и обычаи узнать, — сказал ему на это Мацка, — это дело хорошее. Потому что это учит тому, как выйти из того или иного положения, и что сказать, а также укрепляет природный ум. Что же касается сражений с рыцарями, то лучше будет, если я скажу тебе, что для этого ты еще молод, чем если это скажет тебе какой-нибудь чужой рыцарь, который не задумается при этом над тобой посмеяться». «Но после этого смеха он бы заплакал», — отвечал Яська. «А если не он, так его жена и дети». И он вызывающе поглядел вперед, точно хотел сказать всем странствующим рыцарям на свете: «Готовьтесь к бою не на жизнь, а на смерть». Но старый рыцарь из Богданца спросил: «А Чтан и Вильк оставляли вас тут в покое? Они все на Егенку поглядывали». Вильк убит в Силезии. Он хотел там взять приступом одну немецкую крепостцу и взял, да на него со стены скатили колоду. Он через 2 дня Богу душу и отдал». «Ну, жаль его. Хаживал и отец его на немцев в Силезию. Они там наш народ притесняют, и добычу с них брал». «Ничего нет хуже, как крепости брать. Тут ни оружие, ни знания дел не помогут. Бог даст, князь Витальд не будет брать замков, а только в поле бить крестоносцев». «А Чтан? О нем что слыхать?» Яська начал смеяться. «Чтан женился. Взял дочь мужика из высокого берега, она красотой славилась. Она девка не только красивая, но и умная. Ведь Чтану многие в силе уступят, а она его по волосатой морде колотит и за нос его водит, как медведя на цепи». Услыхав это, старый рыцарь развеселился. «Вишь ты какая! Все бабы одинаковы. Егенка, и ты такая же будешь. Слава богу, что не было возни с этими забияками, потому что, по совести говоря, мне даже странно, что они на Богданца злобу свою не сорвали. Чтан было хотел, да Вильк, который был поумнее, не дал ему. Приехал он к нам в Сгожелице, спрашивает, что стало с Егенкой. Я ему сказал, что она поехала после аббата наследство получать. А он говорит: почему же мне Мацка об этом не говорил? А я ему на это: а что же, твоя, что ли, Егенка? Зачем тебе все рассказывать? Подумал он маленько, правда говорит, что не моя. И так как ум-то у него был, то он, видно, сразу сообразил, что и вас, и нас к себе расположит, если будет оберегать Богданец от Чтана. Подрались они между собой на лавице, возле песков, и поколотили друг друга, а потом пьянствовали, как у них всегда дело кончалось. «Пошли, Господи, Вильку, Царство Небесное», — сказал Мацка. И глубоко вздохнул, радуясь, что в Богданце не найдет других убытков, кроме тех, причиной которых могло быть его долгое отсутствие. И действительно не нашел. Напротив, стада даже немного увеличились. Убыток весь заключался лишь в том, что несколько пленников убежало, да и то немного, потому что они могли убегать только в Силезию, но там немецкие или анекрестонные разбойники-рыцари хуже обращались с пленниками, чем польская шляхта. Однако старый огромный дом заметно пришел в упадок. Потрескались полы, покосились стены и потолки, а сосновые балки, срубленные 200 лет тому назад, а то и больше, начали гнить. Во всех комнатах, где жил некогда многочисленный род градов богданицких, во время обильных летних дождей протекали потолки. Крыша продырявилась и покрылась целыми кочками зеленого и рыжего мха. Все строение осело и казалось большим, но состарившимся грибом. «Если бы был присмотр, все бы еще держалось, потому что недавно начало портиться», — говорил Мацко старому управляющему Кондрату, который в отсутствии панов заведовал имением. А потом прибавил. «Я-то и так бы прожил до смерти, но Сбышке надобен замок». «Боже ты мой! Замок? Да, а то как же!» Построить для Сбышки и его будущих детей замок — это была любимая мысль старика. Он знал, что если шляхтич живет не в простом помещичьем доме, а за рвом и чистоколом, да если к тому же у него есть сторожевая башня, с которой часовые осматривают окрестности, то такого шляхтича и соседи начинают уважать, и имением управлять ему легче. Для себя самого Мацко желал уже немногого, но для Сбышки и его будущего потомства не хотел удовлетвориться малым, тем более теперь, когда состояние так сильно возросло. «Только бы он женился на Егенке», — думал Мацко, — «ведь за ней мочедола и аббатово наследство. Тогда никто во всем округе не мог бы с ним равняться. Дай, Господи!» Но все это зависело от того, вернется ли Сбышка. А это было дело неведомое и зависящее от милосердия Божьего. Тогда Мацко говорил себе, что надо ему быть теперь с Господом Богом в хороших отношениях, и не только ничем не гневить его, но и, насколько возможно, расположить в свою пользу. Для достижения этого он не жалел для Кшеснинского костела ни воску, ни зерна, ни дичи, а однажды вечером, приехав в Сгожелице, сказал Егенке. «Завтра я еду в Краков, к гробу святой королевы нашей, Едвиги». Она от страха вскочила со скамьи. «Неужели вы получили какую-нибудь скверную весть?» «Никакой вести не было». От того, что и не могло еще быть. Но ты помнишь, что когда я хворал от торчащего в боку наконечника, вы тогда со Сбышкой за бобром ходили, дал я обет, что если Бог возвратит мне здоровье, то я пойду к этому гробу. Очень тогда все хвалили такое мое желание. И верно, много у Господа Бога святых слуг, но ведь какой попало святой и там не значит столько, сколько наша королева, которую я не хочу обидеть еще и потому, что меня Сбышка заботит». «Правда». «Верно», — сказала Егенка. «Но ведь вы только что вернулись из такого ужасного путешествия». «Ну так что ж, уж лучше я все сразу сделаю, а потом буду спокойно сидеть дома до самого возвращения Сбышки. Пусть только королева наша заступится за него перед Господом. Тогда при его оружии и латах 10 немцев с ним ничего не сделают. Тогда я с большей надеждой буду замок строить». «Ну и крепки же вы». «Вестимо крепок. А я тебе кое-что скажу. Пускай Яська, которому дома не сидится, со мной едет. Я человек бывалый, сумею его сдержать. А ежели что случится, ведь у мальчика руки-то чешутся, так ведь ты знаешь, что мне и бой не в диковинку. Все равно, пешком ли, на конях, на мечах или на топорах. Я знаю. Лучше вас никто его не убережет. Но я так думаю, что не придется подраться, потому что пока королева была жива, в Кракове всегда было много чужих рыцарей, которые приезжали смотреть на ее красоту. А теперь они охотнее ездят в Мальборг. Там бочки с мальвазией пузастей. Но зато ведь есть новая королева. Но Мацко поморщился и махнул рукой. Видал я, и ничего больше не скажу. Понимаешь? А помолчав, прибавил. Недели через 3 или 4 мы вернемся. Так и случилось. Старый рыцарь только велел Яське поклясться рыцарской честью и головой святого Георгия, что дальше он никуда не поедет. И они отправились. До Кракова добрались без приключений, потому что места были спокойные, а от нападения со стороны анекрестонных пограничных князьков и немецких разбойников-рыцарей эту страну ограждал страх перед властью короля и мужеством обитателей. Исполнив обет, они при помощи повала Истачева и князька Ямонта попали к королевскому двору. Мацко думал, что и при дворе, и в других местах его будут обстоятельно расспрашивать о крестоносцах, как человека, который их хорошо узнал и к ним присмотрелся вблизи. Но после разговора с канцлером и краковским мечником старик с удивлением убедился, что они знают о крестоносцах не только не меньше, но даже больше, чем он. До самых мельчайших подробностей было известно все, что делается в Мальборге, и даже в отдаленнейших замках. Известно было, где какие команды, сколько где войска, каковы планы крестоносцев на случай войны. Известно было даже о каждом контуре, порывистый ли он человек и горячий, или же рассудительный, и все записывалось так заботливо, точно война должна была вспыхнуть завтра. Старый рыцарь очень обрадовался этому в душе, так как понимал, что к этой войне готовятся в Кракове гораздо рассудительнее, умнее и серьезнее, нежели в Мальборге. «Господь Бог дал нам такую же храбрость, а то и больше», — говорил себе Мацко, «а ума-то видно побольше и побольше предусмотрительности». На этот раз так и было. Кроме того, Мацко случайно узнал, откуда получаются эти известия. Их доставляли жители самой Пруссии, люди всех состояний, как поляки, так и немцы. Орден сумел возбудить против себя такую ненависть, что все в Пруссии ждали как избавления прихода егелловых войск. Тут вспомнилось Мацке то, что когда-то говорил в Мальборге Зиндром из Машковиц, и он стал повторять про себя. «Есть у него голова на плечах. Есть». И старик подробно припоминал каждое его слово, и однажды даже призанял у Зиндрома ума. Когда случилось, что молодой Яська стал расспрашивать о крестоносцах, Мацко ответил. «Сильны они, мерзавцы! Да что ты думаешь? Разве не вылетит из седла самый сильный рыцарь, если у него надрезаны подпруга и стремена?» «Вылетит, как бог свят», — отвечал юноша. «Ну вот видишь», — громко воскликнул Мацко. «Это-то я хотел тебе объяснить». «А что именно?» «То, что орден и есть такой рыцарь!» И, помолчав, Мацко прибавил. «Не от всякого это услышишь, небось!» И так как молодой рыцарь не мог еще хорошенько понять, в чем тут дело, старик стал ему объяснять, но забыл прибавить, что сравнение это он не сам выдумал, а вышло оно слово в слово из могучей головы Зиндрома из Машковиц.